Лиля вскочила, выдернула из-под него подушку и придавила подушкой голову. «Хорошо, я скажу тебе правду», — донеслось из-под подушки. «Все просто, с какой стати он должен был делать то, что ты ему велишь?» «Потому что он мужчина», — непоколебимо ответила Лиля, не отпуская подушки. «Нет, непременно должна быть какая-то важная, необыкновенная причина. Я уверена, он очень страстный, как огонь подо льдом. Страсти копятся в нем, а потом прорвутся наружу». «Ты что же, так сильно влюблена в него, Хитровна?» — сдавленным голосом спросил Ленечка. «Скажи мне правду». «Правду», — задумчивым эхом повторила Лиля. «Да, я очень сильно влюблена». «Иногда бывает так, что говоришь правду, а иногда бывает так, что врешь. Иногда можно полностью все врать, а иногда что-то врать». В Лилином пересказе ее необъяснимый порыв получил простое красивое объяснение. Она не предложила себя как падшая женщина и не получила отказ как нежеланная падшая женщина. Это была любовь. Она любит Никольского. Лиля знала, почему она врет. Отчасти из любви к театральному искусству, отчасти, чтобы показаться Ленечке повзрослее и поумней, в общем, для красоты и драматичности жизни. Но отчего же ей все время хочется говорить о Никольском? Отчего это так странно, так больно и так прекрасно? Будто маленькая испуганная птичка трепещет у нее в груди. И как ей теперь с этой птичкой быть? «Ну как же, мэтр?» — насмешливо спросил Ленечка. «Ты теперь любишь обоих?» «Ах, это было детское увлечение. Я скорее была увлечена его поэзией, а не им самим», — небрежно объяснила Лиля и быстро перевела разговор на Никольского. «Но тут совсем иное. Он для меня прежде всего мужчина. Я после Нового года ни одной ночи спокойно не спала». «Ты же уверяла, что любить можно только гения», — настаивал Ленечка. «Да, любви достоин только особенный человек, человек идеи. Но Никольский очень талантливый, так говорят, а я это чувствую». Лиля вдруг вскочила и принялась бегать по комнате, словно горячо убеждая сама себя. «Я чувствую его талант, как будто что-то такое у меня внутри, как будто электрический удар от него ко мне». «От меня к тебе идет электрический удар? А если бы я был гений, герой, человек идеи?» Дернув головой, спросил Ленечка и тут же улыбнулся. «Я шучу, Хитровна». Лиля настолько была поглощена собой, что ему даже не нужно было скрывать свою боль, ужас, обиду. Ленечка читал ее, как до последней буквы, знакомую книгу. Лиля врушка, обманщица, преувеличивает и свои неземные чувства, и немыслимые страдания, и даже то, что ни одной ночи не спала. Спала, как сурок. Она еще дитя, ей кажется, будто ее любовь — это мячик, который она держит в руках и непременно должна кому-то вручить. Вот и мечется от одного гения к другому. Но все равно было больно. Никольского она произвела в гении, а его воспринимает только как дружка. Еще немного, и она попросит его потереть ей спинку. «Он не гений, не герой. Лиля, я...» «Что?» — спросила Лиля и забралась к нему на диван, погладила по голове. «Ты мой бедный птенчик». Ленечка чуть было не сказал «я люблю тебя», но вовремя спохватился. Сказать «я любви» сейчас, лежа на диване, после пошлых в сущности разговоров о том, почему ее кто-то отверг. Он все-таки поэт, а для поэта важна не только поэзия, но и поэзия поступка. Его признание в любви будет красиво и значительно. «Лиля, я еще стану гением и героем, и ты еще будешь гордиться, что сидела вот так со мной запросто, и я позволял тебе называть меня твоим бедным птенчиком, и даже иногда разрешал тебе до себя дотрагиваться». И Ленечка заговорил с Лилей о том, что на первый взгляд не имела отношения к его любви, но жила в тех же потайных местах души, где его любовь к ней. Когда отец в Белую церковь уезжал, у него лицо было как у мальчика, как будто он боялся, что его накажут. «Дед мой человек идеи, он столько лет не отвечал на его письма. Выходит, идеи были для него более живыми, чем единственный сын». «Ты и сам такой же», — небрежно сказала Лиля. «Это у вас семейное. Вам ваши идеи дороже людей». «Почему я такой же?» — возмутился Ленечка. «Ты мог бы подарить ему на вокзале свою книжку. Ему было бы приятно. А ты не подарил, потому что книжка тебе дороже, чем отец».